Глава третья. Люси. Как выяснилось, Нейтан не мужик. Мы поели курицу. Мы попили вино. Я поигралась с огромным разделочным ножом, чтобы полюбоваться, как Нейтан потеет. Он что-то пробубнил про работу. Он не спросил, убийца ли я. Мне просто интересно, как долго Нейтан протянет. Очевидно, он уже какое-то время хочет со мной расстаться, но боится, что я его убью. Ну, должен же он обнаружить у себя яйца и вслух сказать: «Пожалуйста, собери свои вещи, уйди из моей квартиры и никогда больше со мной не связывайся». Так ведь? Но есть и свои плюсы. Пока я жду неизбежного, у меня есть время на поиски новой квартиры. Сегодня утром, например, я нашла весьма симпатичную однушку, хозяин которой не требовал справок о доходе. Судя по фотографиям, это настоящая помойка, а хозяин попросил прислать фото моих ног, когда я ему написала, но зато дешево. Иногда я думаю о том, в какой ужас пришла бы 22-летняя я, увидев себя сейчас, почти 30-летнюю. Эта глупая, самодовольная, молодая женушка в доме с четырьмя спальнями была совершенно убеждена, что полностью разобралась в жизни и что впереди ее ждет только прекрасное. Что скажешь теперь, дура? Также на выходных я нехотя отослала свое резюме паре компаний, у которых нашла открытые вакансии, и одна из них мне уже отказала. Убийственное везение. Но, честно говоря, не нужна мне эта новая работа. Я опубликовала 3 любовных романа под псевдонимом, и третий даже неплохо продается. Что неожиданно, учитывая, насколько непопулярны были первые 2 книги. Но теперь это означает, что над следующей надо работать в 2 раза усерднее, чтобы не упустить волну популярности. Может, они начнут продаваться настолько хорошо, что мне не нужно будет волноваться и бегать в поисках безумно скучной пятидневки. Сейчас, конечно, я волнуюсь из-за подкастера, направившего яркий свет прожектора на мое прошлое, и из-за того, что кто-то узнает, что его любимый любовный роман написала подозреваемая в убийстве. О моей писательской карьере знают лишь мой агент, мой редактор и моя бабушка. Но какой-нибудь детектив-любитель наверняка захочет покопаться в интернете. Эта мысль не дает мне покоя все выходные. В понедельник утром я пробегаю пару лишних миль на беговой дорожке в спортзале, а затем иду в продуктовый, потому что мне необходимо излить душу шоколаду. Большому количеству шоколада. В продуктовых Лос-Анджелеса всегда хватает народу, даже в будни, потому что ни у кого здесь нет нормальной работы. Я огибаю женщину у входа. Она говорит по телефону, а ее леггинсы наверняка стоят больше, чем все, что на мне надето. Зато потрясающе подчеркивают бедра. Завожу тележку в овощной отдел. Может, найду что-то, что можно порубить на мелкие кусочки у Нейтана на глазах. Хороший человек сказал бы: «Эй, ты, наверное, знаешь о подкасте, да?» Чтобы просто избавить его от страданий. «Мне нужно пытаться быть лучше. Может, завтра попробую?» Стройная блондинка постукивает одним пальцем по мускатной тыкве, и я изо всех сил стараюсь не представлять, как разбиваю эту тыкву ей о голову. Не получается. Очевидно, мускатная тыква — моя слабость. Интересно, уцелеет ли она после столкновения с человеческой головой? Наверное, расколется, и результатом будет головная боль и лицо, заляпанное тыквой. Женщина поднимает взгляд и замечает, что я на нее смотрю. Я улыбаюсь, будто вовсе не представляла, как забиваю ее до смерти. Она уходит, бросив обеспокоенный взгляд через плечо. Все-таки нужно стараться быть лучше. Мне не хочется думать об убийствах, но я будто ничего не могу с этим поделать. Я не с каждым встречным это делаю. Но да, я представляла, как убиваю огромное количество людей. Это началось вскоре после того, как умерла Савви. Все называли меня убийцей, а я не могла с полной уверенностью им возразить, поэтому начала думать, как именно я могла ее убить. Думала, если переберу достаточно вариантов, то наткнусь на что-то, что пробудит некое воспоминание. Пока эксперимент не принес плодов, но, может, однажды мне повезет. Я представлю, как убиваю официантку пустым стаканом из-под молочного коктейля, и внезапно это произойдет. Точно! Да! Мы с Савви поругались, какой молочный коктейль вкуснее, шоколадный или клубничный. Меня это так взбесило, что я потеряла самообладание и убила ее своим стаканом. Надевайте наручники, офицер. Очень жаль, что полиция не нашла орудие убийства. Тогда мне не пришлось бы постоянно убивать кого-то в своем воображении. Вибрирует телефон. Опускаю глаза на экран и вижу: бабушка. Ничего удивительного. Рекламщики и бабушка — единственные, кто использует телефон по задумке его создателей. Нажимаю «Ответить» и прикладываю телефон к уху. «Привет, бабуль». Парень рядом широко улыбается, как бы одобряя мое общение с бабушкой. Толкаю тележку к углу перед лотком с капустой. «Люси, милая, привет! Ты не занята? Я не отвлекаю?» Она всегда спрашивает, не отвлекает ли меня. Видимо, считает, что у меня безумно активная социальная жизнь. А у меня даже близких друзей нет. Только пара знакомых на работе, которые теперь точно не захотят со мной общаться. Нет, я в магазине. «Как там, Нейтан?» «Ну, он, как обычно, Нейтан». «Вот ты всегда так отвечаешь, но я тебя не понимаю. Я же его в глаза не видела». «Он в норме». «Ясно», — она покашливает. «Слушай, я хочу тебя кое о чем попросить». «О чем?» «Ничего серьезного, но на всякий случай напомню, мне помирать скоро». «Ты так уже лет 20 говоришь». «Значит, с каждым разом все скорее и скорее», — смеется она. «Ты пьяная?» «Люси, сейчас 2 часа дня. Конечно, я не пьяная». Пауза. «Чуть-чуть пригубила». Я усмехаюсь. «Что ты хотела спросить?» «Я решила отметить день рождения. Устроить большой праздник. Мне, как-никак, скоро стукнет 80, если помнишь». «Помню». «И я правда помню. Бабушкин день рождения — единственный, который я помню без календарного уведомления». «Ты же приедешь, да?» — спрашивает она с надеждой. «Чёрт! Как же мне быть там без любимой внучки?» Бабушка решила сменить тактику и надавила на чувство вины. «Ты же понимаешь, что нехорошо говорить мне, что я у тебя любимая, когда у тебя есть еще 2 внуков?» «Мы обе понимаем, что Эшли и Брайан — сволочи». «По-моему, ты права, но мы все равно должны делать вид, что они нам нравятся». «Ну, не могу же я отмечать день рождения в компании одних сволочей». Я бы рассмеялась, если бы мною тут же не овладело чувство нарастающего страха. «Как думаешь, удастся отпроситься с работы?» «Меня уволили». «А, отлично! То есть, как жаль!» — торопливо добавляет она. «Ты же знаешь, мне не нравилась та работа». «Тогда беру свое сочувствие назад». Поздравляю с увольнением. Спасибо. Раз у тебя теперь есть свободное время, может, задержишься у меня ненадолго? Погостишь недельку? Я уже говорила с твоей мамой. Она сказала, что ты можешь жить у них сколько захочешь. Недельку? Выплевываю я так громко, что проходящая мимо женщина чуть вздрагивает. Конечно, это в последний момент, но твоя мать сломала ногу. Помощь нам точно не помешает. Я бы, конечно, пустила тебя к себе, но у меня нет места. Мне и день-то не очень хочется проводить в родном городе, не то что целую неделю. 7 дней в городе, где я когда-то была успешной и имела мужа и множество друзей, завидующих моему фальшивому счастью. Мое возвращение будет противоположностью триумфа. 5 лет спустя я позорно приползаю обратно. Безработная разведенка, у которой нет друзей. Я даже не могу рассказать, что опубликовала 3 книги. Вздрагиваю, когда включается увлажнитель над овощами, опрыскивая мою руку вместе с капустой. Отодвигаюсь в сторону. Это если ты не решишь остановиться в отеле вместе с Нейтаном. Уверена, мама не будет против отеля, если вы приедете вместе. На секунду представляю, как предлагаю Нейтану съездить со мной в Пламптон, штат Техас. Может, это станет последней каплей и, наконец-то, убедит его со мной расстаться. Посещение места преступления — это уж слишком, даже для него. «Ты можешь отказаться». Из трубки доносится какое-то клацанье, похожее на кубики льда в стакане. «Я понимаю, у тебя, наверное, много дел. Ты же знаешь, нет у меня никаких дел». «Так странно, что ты всегда это говоришь. Обычно в твоем возрасте все гордятся, что у них нет свободного времени. Одна девушка в церкви мне 100 раз сказала, какая она занятая. И я уже думаю, может, это такой крик о помощи? А с папой ты и говорила? Ну, чтобы я у них побыла?» «Нет, конечно. Я изо всех сил стараюсь избегать общения с твоим отцом. Но Кэтлин с ним поговорила. Мы не собираемся никого шокировать. Он не фанат сюрпризов». «Да. То есть ты приедешь?» Я опускаю глаза на мускатную тыкву и представляю, каково было бы разбить ее о свою собственную голову. «Люси!» Моргаю. «Прости, тыква». «Не покупай тыкву, ты едешь в Техас». «Господи». «Правда же?» Снова с надеждой спрашивает она. Вздыхаю. «Не могу же я отказать единственному члену семьи, который мне нравится. Одной из немногих, кто вообще мне нравится. Да, я еду в Техас». Тихий голосок, который я всегда стараюсь игнорировать, шепчет мне на ухо. «Убьем». Я сжимаю телефон и прогоняю голос. «Замечательно. Как думаешь, Нейтан захочет приехать?» Делаю неровный выдох. Кажется, голос исчез. Вряд ли его отпустят с работы. «Ну, хорошо. Тогда я только тебе покупаю билет. Нормально на этих выходных?» «Ты не обязана покупать мне билет». «Ну что ты, я хочу его купить. И вообще мне помирать скоро». «Нам всем скоро помирать, но вряд ли мне так повезет. Да, давай на эти выходные». Я все-таки решаю спросить. «Постой, ты что, болеешь?» «Насколько мне известно, нет. Но все мои друзья мрут как мухи, так что это вопрос времени». «Оптимистично». В общем, я сейчас за руль почти не сажусь, но думаю, до Остина доеду, чтобы тебя забрать. Если машина заведется. А то никогда не знаешь. Не переживай, я арендую машину и найду отель. Маме это не понравится. Зажимаю переносицу большим и указательным пальцами. И, Люси, да? Ты же слышала о том подкасте, который про тебя.